А вот есть у меня одна идея, перешел к делу Валерий. Ты ведь знаешь, что во время спарринга не запрещено использовать родовые заклинания, то есть по сути вообще любые, с самым разным эффектом. Допустим, кивнул Борис, и что ты предлагаешь? Тебе случайно неизвестно заклинание мазутной бомбы? Ухмыльнулся Валерий, очень бы пригодилось. Вообще, что-то такое было, задумался Грачев. У нас в родовой библиотеке хватает заклинаний, но я, понятное дело, их еще толком не изучал. И так хватает забот. Отлично, потер руки Валерий. Нужно будет тебе это заклинание изучить. Ты, может, не в курсе, но оно гасит любое слабое пламя. Вспомнил Борис, и от него заклинание становится только сильнее. Именно, улыбнулся Белозубов. А еще при прямом попадании оно полностью покрывает противника, так что даже артефакт не поможет. Пробиться через защиту оно не сможет, но видок будет, что надо. А еще это заклинание очень редкое, задумчиво протянул Борис. Не представляю, как ты вообще про него узнал. Даже я не сразу вспомнил. А уж какой-то там Чернышов, у которого и образования толком никакого нет, наверняка про него не знает. А значит, и защититься не сможет. Точнее, не смог бы, будь Виктор обычным магом огня, думал Белозубов. Но у мазутной бомбы был один очень существенный недостаток, из-за которого это заклинание почти не использовалось. Отбить его можно было чем угодно, кроме потока пламени, и нередко в итоге в грязи оказывался сам темный маг. А я о чем? Ухмыльнулся Валерий, уже представляя, как все сложится в его пользу. Чернышов раскроет свой талант, а Грачев в очередной раз подмочит свою репутацию. Так что, ты в деле? Обязательно. Когда я вернулся в академию, был уже вечер. Вот и прошли выходные, называется. Отдохнуть толком не успел, но зато проблемы на какое-то время решились. И главное, теперь можно не волноваться о своей семье. После того, как я получил гарантии от советника, их защита стала вопросом репутации имперской безопасности. Попрощавшись с Сотовым, я решил без особой спешки прогуляться по ближайшему парку. Белозубов все равно сейчас в заплавье, как и остальные ребята, так что поговорить ни с кем. Учеба тоже не вариант, все задания я выполнил еще вчера утром, а выспаться я успел еще в машине. На удивление, на вечерней прогулке я даже был не один. Кроме меня в парке виднелось еще несколько компаний. Проходя мимо одной из таких, я вдруг почувствовал, как по спине пробежал холодок. Неужели кто-то опять решил устроить мне засаду? Что такое, Жутя? Мысленно спросил я. Проклятие, разумеется, не могло мне ответить словами, но зато я мог создать руну поиска и попытаться понять, что она хочет сказать наглядно. И действительно, стоило мне увидеть Жутю, как она призывно махнула рукой, уплывая куда-то в кусты. И что это значит? Удивился я, но решил, что стоит последовать за ней. Пока что проклятие меня ни разу не подводило, значит, и сейчас это должно быть чем-то важным. Поплутав немного по темноте и уже начав думать, что Жутя решила меня так разыграть, я вдруг заметил, что она остановилась, после чего повернулась ко мне и приложила палец к месту, где должны были быть губы. Понял, не дурак. Затаившись, я просидел в засаде еще пару минут, пока не услышал голоса. И это точно была та же компания, которую я недавно проходил, но теперь они стояли на месте. Хотя скорее сидели, лавочек в парке было много, но мне отсюда было не видно. Что с нами будет, если ничего не получится? Услышал я взволнованный мужской голос. Лучше подумай, что будет, если получится, ответил второй голос, более грубый и взрослый. Я нашим отцам доверяю, и тебе советую. Не первый император у власти, и не последний. А наши роды могут возвыситься, или исчезнуть, причем вместе с нами. Не унимался первый. Поменьше болтай, и этого не будет, сказал второй. Сколько лет наши отцы это планируют? Вот, все продумано до мелочей, план надежный, и у нас нет причин волноваться за них. Ладно, наверное, ты прав, смирился первый, и больше их было не слышно, похоже, что они ушли. Вот это новости. Неужели, и правда против императора заговор готовится? Жутя, проследи за ними, дал я команду проклятию. Особо не вреди, просто запомни их, потом покажешь, кто они и где живут. Казалось бы, какое мне дело до судьбы императора? Даже если не считать Распутину, с которой я успел немного поладить, на судьбу империи мне было не все равно. Любой переворот, особенно успешный, вгоняет страну в состояние крайней нестабильности. Передел влияния, Утрата старых обязательств – это как минимум. О какой спокойной жизни тут может идти речь? Проклятье кивнуло и поспешило скрыться, а я направился к себе. После такого сон совершенно не шел, так что до утра я старался сосредоточиться на учебе. Не заметил, когда в комнату вернулась Жутя. Заснуть получилось только за пару часов до завтрака, еще до возвращения Белозубова. И все занятия я провел в задумчивости, почти не вслушиваясь в слова преподавателей. Действовать самостоятельно, или донести информацию до директора, или и вовсе советника, а может, натравить на заговорщиков Жутю. Только вот неизвестно, какие у этого будут последствия, да и доказательств, кроме подслушанного разговора, у меня не было. Сам не заметил, как пришло время идти на кружок. Вот и хорошая возможность отвлечься от лишних мыслей. Мало что так хорошо прочищает голову, как хороший спарринг. «Эй, Чернышов!» – окликнул меня Борис, когда я пришел на арену. «Как насчет того, чтобы смахнуться? Если, конечно, не боишься». Спину вновь обдала волной холода. Похоже, что Грачев что-то задумал. Как интересно, неужели, ему не хватило? Не против, согласился я. Насколько я помню, пока что у нас 3-0, в мою пользу. Пока что, да, огрызнулся Борис. Но сегодня это изменится. Дождавшись начала занятия, мы первыми вызвались на тренировочный бой. Убегать от проблем я не собирался. Раз Грачев хочет, чтобы его поставили на место, я готов ему это устроить. По устоявшейся традиции, Мазай попросил меня нацепить 2 защитных артефакта. Хотя мне это было уже не нужно, я не стал убеждать его в этом. Чтобы все было честно, позвольте и Грачеву тоже надеть 2-й набор, предложил я, чтобы он потом не жаловался в случае чего. Если Борис захочет, пожал плечами Мазай. Силы ваших заклинаний не должно хватить, чтобы разрядить артефакты. Грачев от предложения отказываться не стал, но при этом надевал лишний артефакт с явным раздражением. «Можете начинать бой», — отдал команду Мазай, когда мы заняли свои места на поле. Я сразу же активировал цветок пламени, руну которого успел отточить до автоматизма. Грачев же почему-то медлил, хотя обычно к этому моменту наши заклинания уже сталкивались и разряжали друг друга. За мгновение до столкновения Борис все же успел сделать ответный удар, но и я к тому времени уже подготовил вихрь пламени. Цветок схлопнулся от столкновения со сферой тьмы, но вихрь уже начал двигаться в сторону Бориса. И в этот момент я понял, что он задумал. Грачев закончил работу над руной, которую он готовил с самого начала боя. Прямо на меня полетел черный сгусток материи, который просто проскочил через вихрь пламени, ничуть не потеряв скорости. Огнем эту атаку не отбить. Придется делать сложный выбор. Глава 11. Неожиданно на помощь решила прийти Жутя. Я вновь ощутил легкий холодок, после чего проклятие прошло сквозь меня и встало на пути заклинания Грачева, после чего брезгливо махнула рукой, и черный сгусток материи внезапно лопнул, не долетев до меня. Все это Жутя сделала, не выходя из астрала, и кроме меня, никто ее не заметил. Вот и наглядная демонстрация, на что способна концентрированная неудача. Не уверен, как этот момент смотрелся со стороны, но похоже, что Грачев совершил грубую ошибку в начертании, из-за чего у заклинания закончилась мана. В то же время мой вихрь пламени останавливаться не собирался, и пока Борис стоял, не понимая, как так получилось, моя атака его настигла. Победа. Победил Виктор, огласил результат Мазай и обратился к Грачеву. Борис, мне кажется, я уже говорил, что спарринг – это не место для экспериментов. Понимаю, что иногда полезно удивить оппонента необычным заклинанием, но перед этим заклинание нужно тщательно отработать. Да этого не может быть, отошел от шока Грачев. Я еще никогда не ошибался, вы же знаете. Наверняка это все Чернышов подстроил. Реакция зрителей на такое заявление была очень красноречивой. Я не успел даже ответить, как повсюду послышались шепотки с ясным посылом: кто-то не умеет проигрывать. И каким образом я мог это сделать? Спокойно спросил я. Мне даже неизвестно, что это было за заклинание. Да и вообще, разве возможно извне повлиять на структуру чужой руны? Не знаю. Огрызнулся Борис. А что, если ты меня проклял? Как? Я же не маг тьмы, хмыкнул я. Не знаю. Подговорил кого-нибудь. Того же Маслова. Шепотки вокруг резко усилились. Мне даже стало немного жаль Грачева. Похоже, что за словами он следить совсем не привык. Борис, я попрошу вас не делать столь громких заявлений, не имея при себе доказательств, строго сказал Мазай. Если подобное повторится, Я буду вынужден донести эту информацию до директора, а вот я возьму и проверю. Направился к выходу с арены Грачев. Не может быть, чтобы я ошибся, я точно помню, что руна была создана верно. Останавливать его Мазай не стал, и занятие продолжилось уже без Бориса. А я попросил Жутю скрыть любые следы своего влияния, если таковые, конечно, еще остались. Так что вряд ли Грачев сможет что-то найти. Парк в академии, этим же вечером. Ну что, проверился на проклятие? С ухмылкой спросил Анатолий присевшего рядом Бориса. На правах старшего он с ним не церемонился. Остальные подпевалы из компании Грачева расположились рядом, тоже ожидая ответа. Всем было интересно, правда ли все их проблемы за последний месяц были связаны с Чернышовым. «Не спрашивай», — выдохнул Борис. «Проверился, конечно. Даже ритуал провел, 3 часа провозился, чтоб все организовать, и ничего. Нет на мне проклятия. А значит, и на вас тоже, выдыхайте». «Тогда что это такое было во время спарринга?» — усмехнулся Анатолий. «Сам накосячил, не знаю», — огрызнулся Грачев. «Уверен, что нет, но ничего уже не доказать, раз это не проклятие, тогда я не знаю, в чем причина. Но так это оставлять я не собираюсь. Еще бы, дело ведь нужно доводить до конца», — кивнул старшекурсник. «И какой у нас план? Надо бы заканчивать с этими детскими играми». «Согласен, нужно действовать наверняка», — ухмыльнулся Борис, пройдясь по всем взглядам. «Думаю, лучше всего организовать подставу на Чернышова. Я сделаю так, чтобы его выперли из академии. Комната в общежитии, на следующий день. За прошедшие пару дней я успел как следует все обдумать. Молчать о том, что я услышал, точно не стоило, как и действовать самому. Самым действенным вариантом было честно передать информацию о возможном заговоре, а дальше пускай с этим имперская безопасность разбирается. Так что сразу после занятий я решил написать Распутиной. Повезло, что мы уже успели обменяться номерами, иначе пришлось бы вылавливать ее через Караедова. «Привет, нужно встретиться, желательно сегодня», — написал я. «Надеюсь, с твоим графиком ты еще в состоянии куда-то выходить. Если так подумать, в прошлый раз мы как следует беседовали еще в сентябре, когда я только узнал про проклятие. Как же быстро время пролетело, и как же много с тех пор изменилось. Чего только стоит парящая рядом Жутя, которая, словно услышав мои мысли, дала о себе знать волной холода. На быстрый ответ я не рассчитывал, так что собирался сначала сходить на кружок. Интересно было посмотреть на реакцию и действия Грачева, ведь он наверняка ничего не нашел, иначе я бы уже об этом узнал. Только вот не успел я выйти из комнаты, как телефон булькнул сообщением. Удивительно, но Настя вышла на связь практически сразу. «Привет, тебе повезло, у меня сейчас окно в расписании. Как раз хотела сходить развеяться. Куда пойдем?» Даже как-то неловко стало, учитывая, с какими вестями я к ней собираюсь прийти. Но лучше уж я ей об этом скажу, чем потом она узнает обо всем уже по факту. «Может, туда же, как и в прошлый раз», — предложил я. «Посмотрим на предсказания, вдруг еще чего важного увидим, а ты точно этого хочешь?» Пришел ответ. «Я там бываю регулярно, насмотрелась уже, если честно. Или это сам знаешь, чем связано? Хочешь посмотреть, изменилось ли будущее?» «Не совсем», — уклончиво ответил я. «Доверять переписке не стоило. Давай рядом в парке встретимся, там все расскажу». «Хорошо, я скоро буду, жду». Я тоже не стал задерживаться и поспешил к месту встречи. И пришли мы почти одновременно, и сразу направились друг к другу, а после обмена приветствиями заняли одну из ближайших лавочек. Несмотря на то, что на календаре уже была зима, внутри академии было достаточно тепло. Специальная магическая система, состоящая из множества артефактов, расставленных по всей округе, поддерживала здесь хорошую погоду. «Ну так, о чем ты хотел поговорить?» — с интересом спросила Распутина. «И кстати, как у тебя дела? Как-то мы в последнее время почти не виделись. Пожалуй, начну с последнего», — натянуто улыбнулся я. «Правда, если нужны будут подробности, это будет надолго». «Ничего, думаю, пара часов у нас есть», — усмехнулась Настя. «Так что, давай с подробностями. Интересно же». «В общем, с проклятием я разобрался, пересказал я события последних нескольких месяцев, правда, только до первого выхода из подземелья. В отличие от Вики, Насте я не мог доверять настолько, чтобы раскрыть существование Жути. Если она доложит о ее существовании службе безопасности, то существо могут изъять для опытов, А мне этого совсем не хотелось. Жутя будет полезной для меня самого. Поздравляю, это отличные новости. Искренне сказала Распутина, и сразу с легкой обидой добавила. Мог бы и раньше обо всем рассказать. Я, может быть, волновалась. А ты волновалась? Улыбнулся я. Могла бы и сама спросить, как у меня дела. Это вроде не запрещено. Ага, как же. Буркнула Настя. Вообще-то, девушкам не принято начинать разговор. Понимать надо, ведь. Так мы ведь не на свидание бы пошли, хмыкнул я. Ну ладно, я понял. Обещаю иногда писать. Отвечать-то ведь тебе можно? Отвечать можно, улыбнулась девушка и с интересом спросила. Но ты так и не сказал, зачем ты хотел увидеться. Вижу ведь, что не просто соскучился. Что-то случилось. Вот и настал этот момент. Как же я не люблю интриги, от них всегда столько проблем. Пока еще нет, но, возможно, случится, осторожно начал я. В общем, в воскресенье вечером я гулял по парку. Распутина внимательно слушала, пока я пересказывал странный разговор, который услышал, а после делился своими выводами. Пришлось немного видоизменить историю, опустив влияние жути, но суть от этого не изменилась. «Ты точно все хорошо расслышал?» — с волнением спросила Настя, когда я закончил. «Понимаешь ведь, что с таким не шутит?» «Понимаю, конечно, и я уверен, что они говорили именно это», – заверил я. «Думаешь, я бы стал говорить о таком, будь у меня сомнения?» «Не знаю, наверное, нет», – тяжело вздохнула Распутина. «Извини, просто, извини». «Ничего, я понимаю», – заверил я. «Ты, кстати, в предсказывающих зеркалах ничего подозрительного не видела?» «А, так вот почему ты про них спрашивал?» «Поняла Настя. Нет, ничего такого. Но я буду за этим следить». Мало ли что, хотя шансов на это немного, неизвестно ведь даже когда и чего нам ждать, подумав, добавила. Но что важнее, ты видел этих двоих, сможешь опознать? Нет, говорил же, что только слышал, ответил я. А показываться или преследовать их после такого разговора было чревато. Сейчас же они не знают, что их кто-то слышал. Да, я понимаю, ты все правильно сделал, кивнула Настя. Хотя и жаль, что ты не знаешь, кто это был. Это бы многое упростило. И что теперь? Спросил я. Если нужно, я могу попробовать их опознать. Голоса я заполнил. Пока не нужно, подумав, ответила Распутина. Я передам имперской безопасности обо всем, пусть они решают, что делать. Правда, без доказательств у них нет повода начинать серьезную проверку. Ничего, если потребуется, доказательства мы сами можем добыть, спокойно сказал я. Спасибо, ведь слабо улыбнулась девушка. «Правда, спасибо, но если решишь что-то делать, сначала сообщи, пожалуйста, мне, договорились?» «Договорились», — кивнул я. «Будем надеяться, что имперская безопасность справится и без нас, а если нет, то я помогу. Перед подземельем Академии, следующее воскресенье, до Нового года осталось чуть больше 2 недель, а значит, в этом году это предпоследняя вылазка». Проводил плановый инструктаж Мазай, в остальном для единственной новенькой среди нас, а именно Вики, которая на этот раз заняла 5-е место. Стоило видеть лицо Грачева, когда вчера объявили результаты. Из-за месяца неудач он настолько сдал позиции, что даже не вошел в 5-ку. А вот нечего было угрожать мне лазаретом. Карма, она такая, неотвратимая. Семен Павлович, а мы сегодня, насколько глубоко спускаться будем? Спросил Борисов. Когда инструктаж закончился, так же до 2-го, нет уж, сегодня дальше 1-го я вас не поведу, ответил Мазай, не забывай, что с нами новенькая, пусть для начала привыкнет, Семен Павлович, узнал я голос вечной спорщицы Насти Норкиной, а почему такое выборочное отношение, по-вашему, парни смелее девушек, так вот, это ошибка, Норкина, пожалуйста, давай без этого, устало вздохнул Мазай, видимо, этот разговор происходит уже не впервые. «Вспомни себя в свой первый раз, или я могу напомнить, если уже забыла». «Я помню», – обиженно ответила Норкина, – «но не надо равнять всех по мне». «Полностью согласен», – не удержался подколоть ее Вася Денисов. «Семен Павлович, я уверен, что новенькая куда смелее Насти, причем даже нынешней. Дальше я, уже честно говоря, не слушал. Слишком уж часто что-то подобное повторялось при участии этой парочки Вася-Настя. Бороться с этим было бесполезно». Даже Мазаю пришлось смириться. «А весело тут у вас», — улыбнулась Вика. «Никто не волнуется. Я думала, что все по-другому будет. Волнуешься только в первый раз, да и то пока глубже не спустишься», — ответил я. «Потом больше восхищаешься, чем монстров боишься. Тем более в группе в целом безопасно, если следовать инструкциям. Поняла, кивнула Селезнева. Уже не терпится все увидеть самой. Вскоре очередной спор между двумя старшекурсниками завершился в пользу Мазая, и мы наконец-то начали новую вылазку. А дальше все пошло уже спокойно и обыденно. Единственная Вика ярко реагировала на все новое, вызывая у нас легкий приступ ностальгии. Пятый по счету поход в подземелье уже почти не удивлял. Мы ведь уже даже второй уровень пару раз обойти успели. Эх, первый уровень, скукота. Немного преувеличивая, жаловался Борисов. Нам даже монстров почти не оставляют, обидно. Зато тут безопасно, возразил Братский. И вообще, мы так-то еще не настолько опытные, чтобы недооценивать подземелье. Артем, ты же только что больше Сашки подземелье недооценил, заметил Маслов. Первый уровень так-то тоже опасный, вспомнить хоть что в первый раз было. Под такие разговоры мы и продвигались по коридорам, иногда выходя на широкие пространства, пока я вдруг не ощутил знакомый холодок. Что такое, жутя? Мысленно спросил я проклятие. Опасность, холодок стал сильнее и как будто более порывистым. Значит нет, это что-то другое. В последнее время я стал лучше понимать, что она хочет сказать, что-то интересное. Продолжил угадывать я, и на этот раз ходок был едва ощутим. Угадал. Я присмотрелся к окружению, пытаясь понять, что жуть имеет в виду. Но кроме самого обычного коридора, впереди которого виднелась развилка, ничего не заметил. Так что пришлось аккуратно активировать руну поиска и следить за самим проклятием. Жуть же этого и ждала, и как только стала для меня видимой, сразу направилась к левому проходу. А Мазай тем временем уже заворачивал в правый. Эх, похоже, не судьба. Так просто без причины мне от группы не отделиться. Но место я это запомнил. Когда-нибудь обязательно проверю, что там такое. Понедельник, утро, урок алхимии. В расписании уроки алхимии появились не так давно и велись сразу для всего первого курса как общая дисциплина, без разделения на стихии. Так что мы имели возможность собраться полной компанией, чем и пользовались на всех групповых заданиях. Но сейчас был другой случай, задание у каждого было индивидуальным, так что в аудитории было особенно оживленно. Все делали свои зелья, то и дело отходя за ингредиентами. Добрую половину аудитории занимали специальные учебные стенды, а еще четверть площади была отдана под склад. Все для удобства учащихся. «Это ведь коренья руа?» – спросила у нашего преподавателя девчонка из светлого класса. «Правильно, не знаю, Полина Александровна», – ответил ей сухонький старичок, который сам чем-то походил на коренья. «Я все объяснил в начале занятия, попытайтесь для начала разобраться самостоятельно». Как несложно догадаться, основными сложностями для новичков как раз являлись подборка нужных ингредиентов и составление их правильных пропорций. Стоило хоть немного ошибиться, и конечный результат мог быть совершенно непредсказуемым. «Ой!» – схватился за голову один из водников. «А почему зелье потемнело? Вы неправильно выставили температуру», пояснил подошедший преподаватель. «Переделать это зелье уже не спасти. Именно поэтому в процессе было важно сверяться с учебными стендами. Там у каждого ингредиента имелся свой номер, благодаря которому можно было быстро найти нужные сведения о нем. Сейчас были еще первые занятия, и ничего особо сложного мы еще не делали. Правда, регулярные ошибки студентов говорили об обратном. Страшно представить, как дорого обходится Академии такое расточительство. Зато те немногие, кто с начала года посещали профильный кружок, сейчас имели возможность блеснуть знаниями. Я тоже благодаря своему опыту быстро все усваивал и регулярно получал высший балл за задание. Вообще, для меня эти занятия оказались одними из наиболее интересных, превосходя даже некоторые чисто магические предметы. Ведь та же медитация для меня уже давно не несла никакой пользы. Особенно после того, как я изучил продвинутые техники вместе с Светликовой. А вот умение изготовить нужное зелье могло сильно помочь мне в будущем. Случай с Викой тому яркое подтверждение. Так, что у нас дальше? Рассуждал я, читая выданный рецепт. Нужно найти листья дерги и тщательно просушить их. Хм, не помню таких. Сходив к стендам, я определился с нужным ингредиентом и сразу направился к стеллажам взять себе немного листьев. Но стоило мне зайти на склад, я вновь ощутил легкий холодок, предупреждение, и когда они уже угомонятся, мысленно спросил я жутью и почти уверен, что в ответ она пожала плечами. Опять Грачев, да, да. Аккуратно выглянув из-за стеллажа, я присмотрелся к своему месту, а туда уже подошел Борис, и мимоходом забросил в мою колбу другой компонент. Что бы это ни было, оно сразу ушло на дно, и заметить подставу стало невозможно. Хитро. Глава 12. Набрав нужные ингредиенты для зелья, считая те, которые я уже использовал ранее, я вернулся к себе на место, после чего, сделав вид, что что-то вспомнил, взял испорченное зелье и понес на стол с забракованными растворами. Несколько таких стояло в аудитории, и половина уже была заполнена, но это и правильно. Не обязательно ведь доводить уже испорченное зелье до конца. Если понял ошибку, быстрее будет переделать, чем испытывать удачу или пытаться исправить. А во, и ты тоже тут бываешь, удивился Братский, который, как и я, пришел оставить зелье. Не ожидал, я человек, иногда ошибаюсь, хмыкнул я. Про Грачева рассказывать не стал, ни к чему. И где косяк? Да вот перепутал ингредиенты, теперь переделывать надо. Не повезло, кивнул Артем, а я перегрел его. Вот кто придумал эти широкие деления, знакомая проблема, усмехнулся я. Смотри, там для начала нужно потянуть вверх до упора, потом крепление зажать и малый шаг отрегулировать. Тогда все точно будет. Никогда бы не догадался, покачал головой Братский. Спасибо, что подсказал. А то у Финика спрашивать как-то совсем не хочется. Фиником прозвали преподавателя по алхимии, в основном из-за внешности. А еще звали его созвучно, Филимонов Филипп Никифорович. Понимаю, усмехнулся я. Ладно, давай, успехов. Оставив склянки около специального артефакта, мы разошлись по местам. Артефакт, кстати, был довольно примечательным. Он сразу нейтрализовал содержимое стоящих рядом зелий, чтобы точно ничего не взорвалось. Вот и все, теперь уже не важно, что мне подкинул Грачев, оно все равно не сработает, мысленно сказал я жути. Но надо бы его проучить, устроишь ему небольшую карму, проклятие, разумеется, не стало отказываться и, послав волну холода, полетело выполнять задание. Я же, вернувшись за стол еще раз, проверил, что ничего не забыл и приступил к работе. Нужно было сделать зелье за один раз, никуда не отходя, а то мало ли что мне еще решат подкинуть. Успел я уже к самому концу занятия, все же пришлось делать всю работу дважды. Если бы не выходка Бориса, мне бы оставалось только добавить листья и сдать зелье Финику. Но главное, что я все успел, и даже ничего не напутал из-за спешки. Отличное зелье, похвалил меня Финик, когда я отчитался о выполнении задания. Но что-то вы долго сегодня ошиблись. Да, под конец, ответил я, перепутал ингредиенты. Ничего, бывает, кивнул преподаватель. У вас отличный результат, можете быть свободны. Кивнув, я отошел в сторону, но уходить не спешил. Решил понаблюдать за Грачевым, и, как и ожидалось, выглядел он весьма глупо. Смотрел на меня с подозрением, не понимая, как я догадался. Но это было еще не все. Из-за повышенного интереса ко мне Борис и сам задержался с изготовлением зелья, и только сейчас закидывал в склянку последний ингредиент. И очень зря. Бах! Грохнуло так, что у стоящих рядом студентов наверняка заложило уши. А сам Грачев окрасился в зеленый, особенно пострадало лицо и волосы, которые теперь стали насыщенного болотного цвета. Молодчина, жутя, мысленно усмехнулся я. От этого он не скоро отмоется. Ситуация получилась очень занимательная. Мало того, что Борис выглядел так, что провоцировал у всех смех одним своим видом, так еще и из-за звука взрыва несколько студентов опрокинули свои зелья, и теперь требовали от Грачева как минимум извинений, а некоторые и вовсе хотели его поколотить. Финик же не особо и пытался их успокоить, и тоже тихонько посмеивался. Впрочем, надолго задерживаться я не стал, эта пара была последней на сегодня, и у меня еще хватало своих забот. Нужно было посетить кружок боевой магии, а потом сходить на дополнительное задание со Светликовой. Освободился я только к вечеру, и после всех процедур сразу завалился на кровать. Спать еще было рано, так что я решил немного почитать, лежа на спине. Правда, в таком положении долго пролежать не получилось, уже через полчаса у меня затекли руки, и я отложил книгу в сторону, после чего бросил взгляд на потолок и вдруг заметил что-то странное. В углу виднелась едва заметная черная точка. Подозрительно. Ничего такого точно не было еще вчера, в комнате я регулярно прибирался, по очереди с Белозубовым. «Жутя, тут был кто-нибудь еще кроме нас?» – спросил я проклятие, и сразу получил ответ – нет. Значит, поставить эту штуку мог только Валерий, и здесь практически очевидно, что это скрытая камера, причем очень дорогая, раз ее настолько сложно заметить. Единственное, Белозубов просчитался, ведь на зрение и внимательность я не жаловался. Прикинув, что ничего особенного из своих способностей я показать не успел, я продолжил лежать, дожидаясь, пока не придет Валерий. Камеру пока трогать не стал, пусть сосед думает, что я о ней не знаю. Долго ждать не пришлось, полчаса спустя Белозубов вернулся, и уже через несколько минут сам выдал свои намерения. «Слушай, Вить, а как у тебя обучение магии тьмы продвигается?» — улыбнулся Валерий, стараясь не переигрывать, но получилось не очень убедительно. «Много заклинаний освоить успел? Покажешь что-нибудь интересное, если не трудно?» Вот и сложился весь пазл. Понятно, чего он так себя вел последние пару месяцев. Видимо, как и Лиза, решил в свой клан заманить. Только вот действовать стал куда более подло и низко. «Валера, что происходит?» — прямо спросил я, кивая на камеру. «Я ведь не идиот, и мне казалось, что ты это понимаешь. Или ты правда думал, что я не замечу?» «О чем ты?» — вздрогнул Белозубов и показательно посмотрел в угол. «Не вижу там ничего». «Ладно, спрошу иначе», — встал я. «Зачем ты решил снять, как я использую магию?» «Да не хотел я», — попятился от меня Валерий. «Ну серьезно, ты чего? Не разочаровывай меня еще больше», — холодно сказал я. «Признайся уже, я тебя с поличным поймал». Валерий остановился, тяжело вздохнул и виновато опустил голову. «Ну хоть не стал отпираться до последнего. Ладно, признаю, мне нужны были доказательства, что ты маг двух стихий», — тихо сказал Белозубов. «Зачем?» — прищурился я. «Я отцу рассказал о том случае во время прорыва», — вздохнул Валерий. «Он мне не поверил, потребовал, чтобы я доказательства предоставил. Мы бы тебя потом в свой клан пригласили, на отличных условиях. Говорю один раз», — спокойно сказал я. «Ни в какой клан я в любом случае не вступлю, так что доказательства тебе бесполезно искать, а в твой клан тем более вступать бы не стал, уж не после такого отношения». «А что я отцу скажу?» — паник Валерий. «Он ведь уже хотел видеть тебя у нас в клане». «Скажешь, что ошибся», — спокойно ответил я. «Придумаешь что-нибудь, да хоть, что я артефакт использовал». Дожидаться ответа я не стал и сразу вышел из комнаты. Добравшись до ближайшего парка, я присел на лавку, откинувшись спиной назад. Нужно было собраться с мыслями, что теперь делать, и как теперь с таким соседом жить. Все же советник поставил правильные условия. Вступать в роды и кланы мне точно не стоит, как и не стоит никому рассказывать о своих способностях, иначе начнется настоящая буря. Мельникову хватило только моего таланта огневика, чтобы заинтересоваться. Старшему Белозубову было достаточно двух стихий, чтобы убедить сына пойти на подлость. Хоть это и не оправдывает Валерия, но что будет, если главы родов узнают, что я универсал? Страшно представить. Не удивлюсь, если за меня начнется настоящая клановая война, ведь я один стою дюжины магов, а значит, являюсь очень ценным активом, а еще показателем статуса, ведь в этом мире я такой один. Допускать такого резкого усиления какого-то одного рода или клана нельзя, иначе это приведет к государственному перевороту. «Ведь, ты это, прости», — подошел Белозубов. «Обещаю, больше такого не повторится. Камеру я убрал, записи удалил, отцу передам, что ошибся. Предателей не прощают», — отрезал я. «Раньше надо было думать». На следующий день кабинет директора. «Вызывали?» — спросил я Павлова, проходя в кабинет. Первой парой у огневиков стояла теория рун с Жировым, и всполох со входа передал мне, что меня ждет директор. «Да, Виктор, спасибо за оперативность», — кивнул Дмитрий Сергеевич. «Не буду тянуть. Как вам предложение сходить в подземелье вне графика? Сегодня, через полтора часа». «Интересное предложение», — задумчиво протянул я. «А если не секрет, почему так внезапно?» «Не секрет», — сказал Павлов. «В одной из старших групп заболел один из участников, и сообщил об этом только с утра, а все остальные старшекурсники заняты, подменить некому, а вам полезно будет для развития». «Понятно, тогда я согласен», — кивнул я. «А можно тогда встречную просьбу?» «Слушаю», — ответил директор. «Главное, чтобы в рамках разумного», — вполне улыбнулся я. «Я бы хотел переселиться в отдельную комнату. Мне еще 5 лет учиться, и как вы знаете, мне нельзя раскрывать свои силы. Но заниматься мне как-то нужно, те же учебники брать. И если в библиотеке я могу их как-то скрыть, то в комнате сосед точно начнет что-то подозревать». «Я вас понял», — поправил очки Павлов. «Действительно, очень непрактично получается. Я подумаю, куда вас можно пристроить, чтобы это не выглядело подозрительно. «Спасибо, Дмитрий Сергеевич», — сказал я и перешел к делу. «Так значит, через полтора часа мне нужно подойти к вратам, если точнее, то к 10 часам», — ответил Павлов, доставая сверток с артефактным снаряжением. «Вот, держите. Время переодеться у вас есть. Можете быть свободны». Попрощавшись с директором, я направился к себе, после чего немного помедитировал и стал собираться в поход. Прийти решил на полчаса раньше, чем нужно, на всякий случай. И не зря. «Так значит, вас поставили на замену?» – спросил меня преподаватель, ответственный за этот поход. «Уровень, стихия, имя, фамилия». Выглядел он весьма солидно и сразу производил впечатление опытного мастера, лично добывшего сотни кристаллов монстров. Огромный, спортивный, с шикарной бородой и закрученными усами. Как будто в одного человека слили бегуна и мазая. «Третий, огонь, Виктор Чернышов», — ответил я, оценив его приоритеты. «Первый курс. В подземелье спускаюсь в 6-й раз, крайний уровень до этого, 2-й. Неплохо для первого курса», — кивнул преподаватель. «Семен Павлович о вас рассказывал, да и директора Быкова бы не послал. Займете центр, вам привычно будет». «Понял, сделаю», — ответил я. «Разрешите вопрос, Зилов Роман Борисович», — понял он, к чему я клоню. «Земля, 9-й уровень. Будем знакомы». «Очень приятно», — кивнул я. «Все, занять строй», — хмыкнул Роман Борисович. «Выход через 15 минут. В отряде никого из знакомых студентов мне не было, так что я просто занял место в строю и ждал начала похода. Атмосфера вокруг отличалась от той, которая была во время моих прошлых походов. Ребята вели себя серьезно, разговоров почти не было, разве что шепотом. Видимо, Роман Борисович успел построить здесь строгую дисциплину. Но все же некоторые вольности тут были, к примеру, стоящие рядом девчонки вполголоса общались за спинами парней, и преподаватель их не трогал. По их разговорам я услышал, что здесь присутствовала одна из сестер Годуновых, а именно их старшая Елена, и до этого она тут была самой младшей. И эта самая Годунова, как оказалось, тоже их услышала, ведь повернулась в мою сторону и прошлась по мне взглядом. А ничего так, девчонка, внешне ничуть не хуже, чем так любимая Валерием Светлана. Вот же, как вспомню про Белозубова, аж пробирает. И вроде понятно все с ним было еще с первой нашей встречи, но все равно осадочек остался. «Выходим», — коротко обозначил Зилов, когда подошло время отправления. «Сегодня наша цель — 3-й уровень. А во, так глубоко я еще не спускался. Даже интересно увидеть, что там и как. Будет что рассказать друзьям, тем, которые настоящие». Спуск на 1-й уровень занял заметно меньше времени, чем обычно. Насколько я понял по указателям, в этот раз мы двигались по самому короткому пути. Земноводные монстры для слаженного отряда не представляли угрозы. Я даже ни разу не успел поучаствовать в бою до тех пор, как мы ступили на 2-й уровень. Оказавшись в привычном подземном лесу, спешить мы уже перестали и двигались осторожно, избегая возможных засад. Волков и медведей здесь хватало с избытком, и многие из них не были просто тупыми тварями. Пещерные медведи, как ни странно, оказались куда большей угрозой, чем стаи волков. А все потому, что они умели буквально сливаться с землей, и очень любили внезапно переходить в ближний бой. Учитывая их скорость и силу, даже один такой косолапый был очень опасен. Впрочем, и здесь мы не задержались надолго, всего лишь на пару часов, после чего начали спускаться глубже, на 3-й уровень. Переход туда я увидел впервые, и на этот раз подземелье смогло по-настоящему удивить даже меня. Сначала привычные каменные коридоры начали едва заметно меняться. Тут земля проступила, там лужа набежала, здесь мох вырос. Но чем дальше мы заходили, тем более выраженными становились эти изменения. Пока наконец все стены тоннеля не стали покрыты мерцающим мхом, хлюпающим под ногами. Но и это еще не все. Вскоре температура начала резко падать, мох начал хрустеть, а при дыхании мы теперь выдыхали облачка пара, и уже вскоре в подземелье стало действительно холодно. «Использовать артефакты», — сказал Зилов. Его голос передавался всем, как будто он стоял совсем рядом. Дважды повторять не пришлось, все тут же начали активировать согревающие элементы костюмов, и я не исключение. После чего вновь стало тепло, и о морозе вокруг говорил только выходящий изо рта пар. «Выходим на ледник», — доложил Зилов. «Смотреть под ноги». И вскоре я увидел его. Ледник. Именно с большой буквы, ведь прошлые открытые пространства и рядом не стояли в масштабе по сравнению с этим. Огромная, уходящая вдаль расщелина, несколько сотен метров в высоту и ширину, и неизвестно сколько в длину. При этом совершенно неровная, наоборот, вся поверхность напоминала застывший шторм, а местами лед принимал настолько причудливые формы, как будто его взболтали гигантским миксером. Первым в глаза бросалось все это, а вторым на очереди шли твари. Много тварей, не сотни, конечно, но десятки точно. А ведь каждая из них как минимум не слабее подземного медведя. Помимо волколаков, здесь были еще трехметровые йети и снежные гоблины, полторашки. И они совершенно не собирались мирно сосуществовать. Повсюду то и дело вспыхивали бои. Гоблины полагались на численность, йети на свою личную силу, а волколаки – на живучесть и скорость. Но при этом все их столкновения выглядели очень странно и очень медленно. Но вскоре я понял почему. Лед на леднике был не настолько крепким, как можно было подумать, а местами и вовсе выступал естественной ловушкой. Только что один из волколаков бросился в толпу гоблинов, из-за чего лед не выдержал их общей массы, и вся дюжина монстров провалилась куда-то вниз. После чего дыра начала зарастать буквально на глазах, и уже спустя минуту нельзя было сказать, что в этом месте вообще кто-то стоял. «Ступать только там, где уже прошли первые ряды», — добавил для меня Зилов. «Никуда не отходить, что бы ни происходило. Поверьте, вам лучше не знать, что там на дне, если вы, конечно, переживете падение». Объясняя все это, Роман Борисович, не останавливаясь, шел в сторону группы йети. Хотя группы их назвать можно было с натяжкой. Между каждым монстром было не меньше сотни метров, и со стороны казалось, что им абсолютно плевать на своих сородичей. Первые ряды, огонь, дал команду Зилов, и в ближайшего монстра полетели первые атакующие заклинания, после чего стало понятно, что йети своих не бросают. Все пять тварей сорвались с места и помчались в сторону нашего отряда. А еще йети оказались неожиданно шустрыми для своего размера, ведь сумели увернуться примерно от трети всех атак, а те, что попали на них, почти не подействовали, разве что на шерсти подпалины остались. Живучие твари, не забывайте, что бить надо четко в монстров, но не по льду, продолжал объяснять Зилов. Если эти твари провалятся, кристаллов у нас не будет. Я тем временем ждал своей очереди, а точнее момента, когда йети подойдет поближе. Часть строя, которую я занимал, была рассчитана на поддержку при опасной ситуации. Иначе говоря, мы держали заклинание на случай, если монстр сможет прорваться, или же если появится угроза сбоку. И судя по внезапному оглушающему крику, сейчас произошел как раз такой случай. Кричала стоящая рядом девчонка, на пару лет старше меня, а причиной стало появление сразу нескольких гоблинов, которые проломили лед откуда-то снизу и оказались в десятке метров от нас. Похоже, достаточно умные твари научились использовать полости в леднике. Правда, против нашего отряда даже несколько десятков гоблинов не угроза, что уж говорить о просто нескольких. Только вот увидевшая их девчонка думала явно иначе, и сразу же начала создавать шторм пламени. Заклинание, которое было заметно больше и разрушительнее вихря. Насколько же сильно она их испугалась. «Годунова, стой!» — крикнул ей кто-то из студентов, в то время как остальные поспешили отскочить подальше. И вскоре неподалеку от девчонки остался только я один. Знакомо. Дружба и товарищество — это, конечно, хорошо, но никогда действия друга несут немалые риски. «Получите, мерзкие, вонючие!» — прокричала Годунова, отправляя заклинание в сторону коротышек. И все бы ничего, но пока она создавала и держала около себя шторм, лед под ней начал таять. Не останавливать, не спасать ее никто явно не собирался, даже повторных криков остановиться не последовало. Все происходило слишком быстро и слишком неожиданно, да еще и йети так не вовремя пошел на прорыв. «Не двигайся!» – прокричал я ей. Лед, судя по виду, мог провалиться от любого неосторожного движения. «Дура, упадешь же!» Слова о падении подействовали на удивление отрезвляюще. Девчонка наконец-то решила посмотреть себе под ноги, а под ней уже начал трескаться лед. «Ой!» — прикрыла рот ладонями Лена, и практически в ту же секунду начала проваливаться вниз. «Да чтоб тебя!» — бросился я за ней, успев ухватить за вытянутую руку. А как только ощутил свободное падение и оценил глубину дыры, мысленно прокричал: «Жутя, немного удачи нам точно не помешает!» И жутя не подвела. Из-за инерции моего прыжка мы начали падать не вертикально вниз, а немного вбок, и каким-то образом залетели в один из боковых тоннелей. Правда, падать мы, может быть, и перестали, но скат вниз был до того отвесный, что на месте мы не задержались и продолжили проваливаться вниз. Спуск занял около 5 секунд и закончился уже настоящим падением, но с куда меньшей высоты. В итоге приземлились мы почти без проблем, если не считать пары ушибов и артефакты, потратившие весь заряд. А все потому, что упали мы не на камень и даже не на лед, а на метровую подушку из мха. И судя по тому, что мы оказались в пещере, а не на открытом пространстве, мы уже не на третьем уровне, о чем также намекала стремительно затягивающаяся дыра на потолке. Встав, я сразу же осмотрелся на предмет опасности. Но фауна в пещере отсутствовала, в отличие от флоры. Причем она оказалась весьма занимательной, впрочем, как и все в подземелье. На стенах и потолке тут и там висели светящиеся грибы, а на полу изредка виднелись такие же островки мха, как тот, в который мы угодили. И где это мы? Присела на мхе Годунова, а, осмотревшись с прищуром на меня, посмотрела. «И что ты тут забыл? Тебя спасаю», — хмыкнул я. «Ты какой ответ от меня ждешь? Спас уже, ага», — поднялась на ноги девчонка. «Не мог получше спасти, чтобы я тут не оказалась?» От такого заявления у меня аж глаз дернулся. «Ну и дамочка, теперь понятно, почему никто кроме меня за ней не бросился, а сама не могла шторм не устраивать посреди ледника?» — спокойно спросил я. «Или стрелочка не поворачивается?» «Каюсь, виновата», — с ухмылкой сказала Лена, явно ничуть не раскаиваясь. «И, какой у тебя план, герой? Или он закончился на моменте прыжка?» «Предполагаю, это 4-й уровень», — серьезно сказал я. «Не устраивать бессмысленные споры, не подыгрывать ей я был не намерен. Не думаю, что за нами спустится тем же путем. Значит, нужно самим искать либо тоннели, ведущие вверх, либо указатели, если они здесь есть». «Вау, долго думал», — хмыкнула Годунова. «А что будем делать, если встретим монстров? Кто их убивать будет? Ты? Я?» — спокойно ответил я. «Я уже не раз в одиночку убивал монстров с 3-го уровня. Как-нибудь и с 4-м справлюсь. С волколаком мне, конечно, пришлось нелегко, но в тот раз при мне не было жути. Точнее, жуть тогда была, но не на моей стороне. Теперь же, совсем другое дело». «Ну-ну», — покачала головой Лена. «Я слухи слышала. И допустим, они даже правдивы. Но твари 4-го уровня нам лучше не попадаться. А ты разве со мной?» — хмыкнул я. «Тебе вроде бы не понравился мой план». «Не понравился», — кивнула Годунова. «Но другого у меня нет. Так что веди, раз уж взялся». «Действительно, поразительная девушка. Про таких еще говорят, что у них главный талант – это бесить людей. И в этом она точно преуспела». «Жутя, доверяю это тебе», — мысленно сказал я проклятию и последовал за холодом в один из ближайших тоннелей. «Нам туда. Доверяю тебе, тыл. Как скажешь», — пожала плечами Лена. «Они все равно одинаковые». В тоннеле, в отличие от пещеры, было куда темнее, а еще внутри было множество развилок. Мы не успели пройти и сотни метров и уже повернули 4 раза. И похоже, тыл стоило доверить себе, а не надеяться на Годунову. Ведь в какой-то момент позади раздались тихие шаги, а после нас окликнул незнакомый голос. «И что это вы здесь делаете, молодые люди?» Глава 13. Несмотря на неожиданность подобной ситуации, было очевидно, что угрозы для нас нет. Вряд ли кто-то кроме преподавателей Академии решил бы спуститься на 4-й уровень этого подземелья, а значит, нам повезло повстречаться с другой группой. «Иван Степанович», — подтвердила мою догадку Годунова, — «вы бы знали, как я рада вас видеть». Я тоже присмотрелся к пришедшему. Встретивший нас преподаватель внешне не выделялся ничем, кроме пышных усов, но сразу производил впечатление опытного человека. Что неудивительно, ведь мы сейчас на 4-м уровне, и соваться сюда без подготовки – гиблая затея. «Здравствуйте, Иван Степанович», — подойдя ближе, сказал я. «Насчет вашего вопроса, мы из группы Зилова упали с ледника сюда. Повезло, что на вас наткнулись». «Действительно, очень повезло», — серьезно сказал преподаватель, после чего представился. «Корягин Иван Степанович. Годунову я знаю. Вы кем будете?» «Виктор Чернышов, огневик 3-го уровня, 1-й курс», — ответил я. «А вы тут один, или?» «С группой, разумеется», — усмехнулся Корягин. «Исследованиями местной флоры занимаемся, в основном мха. Ну да вам по пути еще Михаил Витальевич все расскажет». «Караедов?» — удивился я. «Не ожидал, что он тоже в подземелье так глубоко заглядывает. А вы его откуда знаете?» — с интересом спросил Иван Степанович. «Не припоминаю, чтобы мы у огневиков что-то преподавали на 1-м курсе. Я в оранжерее с друзьями бывал несколько раз, оттуда и знакомы», — ответил я. «Сами знаете, Михаил Витальевич, человек запоминающийся». «Понятно, приятно видеть такой интерес к нашей дисциплине», — улыбнулся преподаватель. «Ну ладно, не будем задержаться, прошу за мной, выведу вас к группе». «А почему вы не вместе с группой были?» — спросила Лена. «Разве это не опасно?» «Не настолько, как кажется. В этих тоннелях фауны нет, так что мы иногда расходимся собрать образцы», — пояснил Корягин. «Недалеко и ненадолго, конечно, мало ли что в подземелье изменится, но у нас при себе маячки есть, если вдруг что-то случится, остальные тут же узнают. Полезные артефакты», — заметил я. «А почему нам всем такие не выдают? Дорогие они, я бы сказал, что очень», — хмыкнул Иван Степанович. «Мы-то их за свой счет взяли, а на студентов и так много артефактов приходится. И это, кстати, тоже очень важно. Нас всего пятеро здесь, поэтому и артефактов можем взять больше. А если каждому студенту вручить маячок, это мало того, что накладно будет, так еще и опасность повысится». «Ясно, значит, оно просто того не стоит», — кивнул я. «А как вы впятером с мониторами справляетесь? Мне казалось, что исследования больше на поверхности ведутся, а добычей другие люди занимаются». «Вполне обычно справляемся», — сказал Корягин. «Обычно твари здесь не встречается, а от нас излучение маны слабое, и издалека монстры не лезут. А еще мы маги земли, у нас есть заклинание для проверки местности. Летающие твари здесь не водятся, а все, что ходит по земле, мы заметим куда раньше, чем заметит нас». «Удобно», — кивнул я. «Надо будет попросить Караедова и меня такому научить». «Сложное заклинание, относительно», — ответил Иван Степанович. «Но его только маги не ниже седьмого уровня смогут нормально использовать, для других обычно дальности не хватает, чтобы оно имело смысл». «Понял, спасибо за объяснение», — сказал я. «Теперь понятно, как вы тут без опаски ходите». «Ни за что», — усмехнулся Корягин. «О, вот мы и пришли. Эй, народ, встречайте пополнение». Мы вышли в очередную пещеру, в которой уже собрались четверо преподавателей стихии земли. Похоже, что тут с каждого курса было по представителю. Наверное, чтобы на оставшихся меньше нагрузки ложилось в их отсутствие. Своим появлением мы заметно удивили преподавателей, и пришлось вновь повторять, как мы сюда попали, только на этот раз уже с подробностями. «Вот оно как, ясно», — сказал Караедов, когда я закончил. «Вы, конечно, молодец, Виктор, не каждый может вот так кинуться на помощь однокурснику. Но вы ведь понимаете, что это было очень рискованно». «Конечно, понимаю», — ответил я, «но иначе я поступить не мог, и в итоге все же хорошо закончилось. Но в следующий раз я бы не советовал вам так рисковать», — помедлив, все же добавил Михаил Витальевич. «Есть ситуации, когда лучшим решением будет не делать ничего». «Я это понимаю», — кивнул я, «но давайте лучше перейдем к делу, нас ведь наверняка ищут, и как бы у группы Зилова из-за этого не возникло проблем, есть какой-нибудь способ связаться с ними?» «К сожалению, нет», — ответил Корягин, «так что нам лучше поторопиться и пройти к тоннелю на третий уровень. Роман Борисович наверняка поведет всех по стандартному пути, и у нас еще есть возможность не разминуться с ними, если поспешим». Больше мы задерживаться не стали, и уже спустя четверть часа прибыли на нужное место. Все это время Михаил Александрович рассказывал нам про свойства местного мха и прочие особенности пещерной флоры. «Теперь можно не торопиться», — сказал Корягин, когда мы увидели нужный проход с указателем. «Если мы их не пропустили, то скоро отряд Зилова будет здесь». Еще спустя несколько минут пути в тоннеле вновь начало холодать, а флоры в виде мха и грибов стало куда меньше. «Значит, где-то наверху ледник». Иван Степанович оказался прав, не прошло и получаса, как мы увидели Романа Борисовича, который вел свою группу и явно спешил. Но заметив нас, он сразу успокоился и замедлился. «Представляю, как он за нас волновался. Упади мы чуть дальше, и нам вместо исследователей могли повстречаться твари с четвертого уровня. И тут не угадать, где мы могли оказаться. В целом, мне все уже ясно, по вашему состоянию и составу», — вздохнул Зилов, когда наши группы встретились. «Повезло же вам обоим. Ругаться будете?» — осторожно спросила Годунова. «Хотелось бы, но не сейчас», — покачал головой Роман Борисович. «Как вернемся, Елена Васильевна, у нас с вами будет очень серьезный разговор. А почему только со мной?» — еще тише сказала Лена. «Я так-то не одна упала, и об этом мы с вами тоже обязательно поговорим. хмыкнул Зилов. «Своей выходкой вы поставили под угрозу не только себя, но и других студентов. И я сейчас не только про Чернышова. К нему у меня тоже есть вопросы, но прыгать за вами его осознанный выбор, и я его уважаю. Вам все ясно?» «Все ясно, Роман Борисович», буркнула Годунова. «Мне теперь до самого выхода от вас не отходить?» «Да, вы правильно догадались», спокойно сказал Зилов. «Все, достаточно разговоров. Оба, в строй. Возвращаемся на поверхность», кивнув группе исследователей, добавил. «Благодарю за помощь». «Не стоит», ответил ему Корягин. «В конце концов, заботиться о сохранности младшего поколения – тоже часть нашей работы. На этом наши группы разошлись, и мы начали подъем наверх. Второе посещение ледника выдалось даже короче первого. Мы практически сразу свернули в тоннель, ведущий прямиком на второй уровень. И вот там уже немного задержались, направляясь к выходу без спешки и уничтожая всех встреченных монстров. В итоге поход все равно завершился в срок, к поверхности мы вышли уже вечером. Студенты сразу разошлись отдыхать, Годунову забрал с собой Зилов, а я направился обратно к директору. Нужно было уточнить, как решается мой жилищный вопрос. «С возвращением, Виктор, как прошел поход?» Сходу спросил меня Павлов, когда я вошел в кабинет. «Бывало и лучше», честно ответил я, и с улыбкой добавил. «Но в принципе бывало и хуже, если без особых подробностей. Описывая произошедшее в подземелье, я не забывал уплетать закуски со стола. Аппетит после похода был зверский, но узнать, что там с моей комнатой, для меня было важнее. В общем, на этом все», закончил я рассказ. «Можно сказать, что мы смогли отделаться легким испугом. Я почему-то даже не удивлен», устало вздохнул Павлов. «Не понимаю, что с вашей удачей. Как можно столько раз оказываться на грани смерти, но каждый раз выходить без последствий, не считая аварии? Это поразительно. Не знаю даже, что на это сказать», пожал плечами я. «И кстати, разрешите поинтересоваться, как продвигается вопрос с моим переселением?» «На этот счет можете не волноваться», ответил Дмитрий Сергеевич. «Нужную комнату я вам нашел, с соседом, надеюсь, сможете разобраться сами. Учитывая, что прошло столько времени с момента поступления, а просьба о переселении поступила только сейчас, я так понимаю, что вы поссорились. Но это ваше дело, и это как раз можно указать как причину разделения вас двоих по свободным комнатам. Вы, как всегда, проницательны, Дмитрий Сергеевич», не стал спорить я. «Спасибо за понимание». Узнав номер своей новой комнаты и получив комплект ключей, я попрощался с директором и заглянул в столовую. Никого из знакомых в этот раз мне не встретилось, так что, как следует поужинав, я направился в свою старую комнату. Нужно было перенести вещи. Белозубов уже вернулся с кружков. «Будешь теперь жить один, я переезжаю», поставил я его перед фактом. «Не думай, что я так просто забуду твою выходку. Доверие – вещь очень хрупкая». Валерий явно хотел что-то сказать, но все же решил промолчать и просто кивнул. И пока я собирал вещи, так и не решился начать разговор. И правильно сделал, ведь говорить нам уже было ни о чем. Новая комната оказалась практически точной копией предыдущей, только на этот раз жить мне предстояло одному, а значит, места стало побольше. Разложив вещи и приняв душ, я наконец-то завалился в кровать, пока что немного непривычную. Я уже собирался спать, как вдруг телефон булькнул сообщением. Писал Распутина. «Привет, новостей пока немного, и они не очень приятные. Доказательств у нас нет, имперская безопасность приняла мои слова, и какую-то проверку они устроят, но ничего серьезного. Будем надеяться, что этого хватит. Привет, понял. Попробую завтра найти этих двоих. Не волнуйся, я аккуратно. Просто по ходу послушаю голоса, может быть и узнаю что. Они у них достаточно характерные, без проблем узнаю и уверен, что не перепутаю. Конечно, я не собирался этим заниматься лично, ведь я уже практически знал, кто эти двое. Достаточно просто спросить у Жути, где они живут. Чем я и занялся, завершив разговор с Распутиной. «Жутя, сделаем давай так», сказал я проклятию. «Я называю факультет, ты показываешь, когда я попаду, потом курс, потом этаж общежития, потом комнату или комнаты, а потом самое сложное, по буквам пройдем по фамилиям». Жуть ответила волной холода, и на следующие полчаса я погрузился в эту своеобразную игру в подбор нужного слова или буквы. И только дойдя до перебора алфавита, понял, что надо было спросить у Жути, умеет ли она писать. «Попробуй что-нибудь написать или нарисовать», положив на стол бумагу и ручку, попросил я. «Ты ведь знаешь, как это делается». Жуть проявилась в реальности, все так же мерцая красным светом, и попыталась взять в руки ручку. Ключевое слово «попыталась». Спустя четверть часа стало понятно, что это не самый лучший вариант для общения. Даже если в ее каракулихе был какой-то смысл, уловить его у меня не было никакой возможности. «Ладно, давай лучше, как начинали», — вздохнул я. «А ведь как бы это все упростило. Потом потренируешься, может, чего и получится». Пришлось потратить еще полчаса на перебор букв, но главное, что я узнал все, что нужно. Брагин Евгений Юрьевич и Бобров Максим Денисович. Пятый курс, оба темные маги седьмого уровня. Оба из состоятельных графских семей, об этом я без проблем узнал в сети. Талантливы, сильны и влиятельны. И зачем, спрашивается, переворот устраивать? Хотя это все же вопрос к их родителям, а именно главам родов. Жутя, к тебе еще одна просьба, решился я. Найди этих двоих бунтовщиков и узнай их планы. Мне нужно знать, что от них ожидать, и какие лучше будет принять меры. Проклятие согласно кивнула и, ответив мне волной холода, полетела выполнять задание. Я же наконец-то прилег поспать. Оставалось надеяться, что по закону подлости никто не решит на меня напасть, пока рядом нет жути. К хорошему быстро привыкаешь, вот и я уже привык, что за мной есть кому присмотреть во время сна. Поместье Брагиных, этой же ночью, в просторной гостиной, так и усыпанной золотом и серебром в так называемом цыганском стиле, сидели двое. Хозяин поместья, тучный мужчина в темных очках, золотых часах и дорогом деловом костюме, и его гость, худой как жердь граф в солидном выходном костюме с тростью и шляпе-цилиндре. На каждом из них висело по несколько десятков самых разных артефактов, каждый из которых был в состоянии, близком к идеальному. Очевидно, что оба мужчин очень ценили свою жизнь и не скупились на любые средства защиты. И это при том, что оба они были магами света 10 уровня, одними из самых ценных кадров в империи. Раздобыли, о чем мы договаривались, Денис Михайлович, с улыбкой спросил своего старого друга Брагин, закидывая в рот бутерброд с черной икрой. «Сроки поджимают, медлить нам не с руки, сами знаете». «Обижаете, Юрий Михайлович», усмехнулся Бобров, тоже не стесняясь отведать чего-нибудь вкусненького со стола. Особенно его радовало, что встречу решил организовать его друг, и тратить средства на банкет ему не пришлось. «Я хоть раз нарушал свои обещания, вы же никогда ничего не обещаете», усмехнулся Брагин. «И слово свое всегда готовы взять назад, так что хотелось бы увидеть все лично».